Глава 10. Артём. Артём не знал, да и не хотел знать, куда ушла Кая. Довольно было и того, что она оставила его в одиночестве, один на один с тем, что ему предстояло сделать. Кая ни с кем не стала бы говорить о случившемся, значит, у него еще было время. Рюкзак с книгами стоял у стены, почти не разобранный. Артём медленно по одной вытащил оттуда книги, расставил аккуратными стопками на полу. Подумав, некоторые вернул. Затем подошел к кровати и вдруг понял, что ему страшно. Помедлив, он накрыл тело дедушки простыней, но стало только хуже. Артём опустился на колени, пошарил под кроватью и вытащил на свет толстую папку, туго перехваченную бичевой, с большим конвертом, лежавшим поверх. Папка отправилась в рюкзак вслед за книгами. Стараясь не смотреть на кровать, Артём унес из комнаты пустые чашки, подмел пол, прикрыл окно. На улице темнело, и в комнате начало холодать. Кажется, снаружи накрапывал мелкий дождь. Анатолий Евгеньевич называл такие дожди грибными, и, вспомнив об этом, Артём почувствовал, что вот-вот заплачет. Какое-то время он стоял посреди комнаты неподвижно, изо всех сил зажмурившись, пережидая минуту слабости. Ему предстояло много работы. Нужно было найти Влада, привести людей, отыскать Каю, но прежде всего он должен был разобраться с главным. Артём просунул руки в лямки рюкзака, проверив перед этим, что он закрыт достаточно плотно и дождь не зальет драгоценное содержимое, и вышел на улицу, напоследок оглянувшись у порога. Комната молчала. В ней было тише, чем вечера долгих неспешных бесед о старом мире. Тише, чем когда Кая презрительно молчала, даже тише, чем когда Анатолий Евгеньевич спал, а Артём сидел рядом с книгой и ждал, пока Кая вернется с едой и лекарствами и выставит его вон. Теперь он уходил сам, не дожидаясь ее. Это было непривычно. На улице действительно шел дождь. Его мелкие противные капли были очень кстати. Большинство обитателей Зеленого разошлись по домам. Никто не видел, как Артём уносил рюкзак к себе. А если бы кто-то и встретился на пути, не стал бы вглядываться и не заметил бы слез, которые, несмотря на все попытки держать себя в руках, текли по его лицу. Не к месту он вспомнил о родителях, и ему стало еще хуже. В обычное время он старался не думать о них. Любовь и жалость смешивались с обидой и раздражением, которую он в себе не любил. Артём шел под дождем и не ощущал капель на лице. Он чувствовал себя очень маленьким, очень легким, очень беззащитным, и собственная жизнь, терявшая одну опору за другой, казалась ему странным, причудливым сном. Добравшись до дома, он обнаружил, что вымок до нитки, и переоделся в чистое. Тщательно растер волосы досуха жестким полотенцем, все еще дрожа от холода. Артём делал все это машинально, вяло думая о том, что сейчас нельзя заболевать. Рюкзак был надежно спрятан под кровать, задвинут к стене. Вряд ли Влад заинтересуется имуществом Анатолия Евгеньевича. Однако и рассчитывать на удачу не следовало. Теперь ничто не мешало ему идти к Владу. Смерть была достаточным основанием побеспокоить руководителя посреди ночи. Но Артём сел за стол, открыл толстую тетрадь, давно прихваченную в библиотеке, вздохнул. Записать мысли, атакующие гудящую от усталости и шока голову изнутри, это всегда ему помогало. Он бросил взгляд на календарь, который Артём всегда старался вести аккуратно. Анатолий Евгеньевич как-то сказал ему, что хотя время и придумано людьми, не теряться в нем очень важно. 15 июня сего года. Или, возможно, 16 июня. Из-за последних прискорбных событий я не вполне аккуратно вел календарь и мог потеряться во времени. Сегодня умер Анатолий Евгеньевич. Наверное, это была хорошая смерть, насколько смерть вообще может быть хорошей. Это случилось спокойно. Он даже не проснулся, и я не сразу понял, что это произошло. А когда понял, было уже поздно пытаться помочь. Впрочем, я сомневаюсь, что сумел бы оказать хоть какую-то помощь, даже несмотря на мои медицинские навыки. Выведя последнее предложение, Артём ощутил мгновенный, острый приступ ненависти к самому себе за то, что даже сейчас он не мог не почувствовать удовлетворения от найденной формулировки. Артём всегда старался писать гладко, красиво, подражая писателям прошлого, и радовался, когда казалось, что удается. Несмотря на скорбь, я сохранил бумаги, сделал то, о чем он просил меня. Анатолий Евгеньевич рассказывал мне, что Владу известно об этих бумагах, так как в свое время Анатолий Евгеньевич пытался уговорить его сделать то, чего он теперь ждет. Карандаш в руке Артема запнулся. Он хотел зачеркнуть «ждет» и изменить на «ждал», но передумал. Чего он теперь ждет от нас? Я не уверен, что Влад помнит об этих бумагах, а даже если помнит, не думаю, что они могут оказаться для него интересными, но осторожность не повредит. Анатолий Евгеньевич, мне кажется, велел бы мне сделать то же самое. Артем откинулся на стуле. Ему действительно стало легче, как будто деловитое записывание фактов заняло все его сознание, не оставив места боли. Артему нравилось думать, что когда-то его записи окажутся интересны кому-то, кроме него самого. Возможно, потом, когда они преуспеют. Артем старался не думать о том, что этого может никогда и не случиться, и, может быть, даже станут героями. Когда я шел домой, я подумал, если нам больно из-за ушедших, мы скорбим по ним или по себе? Мне кажется, что по себе. Мне жалко оставаться без него. Я даже не могу представить себе пока что, как это будет. Анатолий Евгеньевич верил в лучшее место, куда все мы уходим после смерти, даже если при жизни мы делали что-то плохое. Он рассказывал, что раньше те, кто грешил, попадали в ад. Но теперь все, скорее всего, работает по-другому. В мире, в том мире, каким он стал, невозможно совсем не совершать зла. Но Анатолий Евгеньевич говорил, что все это нам простится. Не хочется сейчас верить, что он прав. Было бы здорово точно знать, что Анатолий Евгеньевич действительно попал туда, куда хотел попасть, и что теперь ему хорошо. Жалко, что это невозможно. Остается только догадываться и надеяться. Иногда я завидую людям прошлого. Кажется, они верили в такие вещи гораздо больше, чем я, и, наверное, им жилось легче. Сейчас люди тоже верят легко, но во что попало. Только бы оно давало им надежду уцелеть и договориться с тварями с другой стороны. Только вот Анатолий Евгеньевич говорил, что договориться с ними нельзя, потому от всего этого нет никакого толку. Артем перевел дух, бросил взгляд на окно. Дождь слабо накрапывал. Мне будет не хватать Анатолия Евгеньевича. Наверное, так же сильно, как родителей, а может быть, даже сильнее. Надеюсь, если они тоже попали в то лучшее место и сейчас видят, что я пишу, они не обидятся. Анатолий Евгеньевич был добрым, умным и всегда относился ко мне хорошо. Он научил меня многим хорошим вещам. Если бы не он, я бы рос совсем один в зеленом. Не знаю, стал бы я участвовать в вылазках, придумывать всякие штуки или писать этот дневник, если бы не он. Может быть, что и не стал бы. И кем бы я был тогда? Большой частью себя я обязан ему, и я постараюсь это оправдать. Артем поставил точку, старательно вывел подпись внизу. Анатолий Евгеньевич рассказывал, что у всех писателей она была. Медленно откинулся на стуле. То ли слезы закончились, то ли текст вытянул боль, как губка, но ему стало легче. Хотя он и подозревал, что это только временная передышка тела, уставшего горевать, этой передышкой следовало воспользоваться. Артем бережно закрыл тетрадь, убрал ее с драгоценным карандашом в ящик стола и пошел к выходу, прихватив плотную куртку. Дождь прекратился. Над землей стлался низкий туман, похожий на саван, и Артем поежился, прежде чем шагнуть в темноту.